Три года спустя, вместо послесловия. Минуло три с лишним года. Свалившись, как перезрелый плод, власть упала к ногам молодой демократии. И вот результат. Три года триумфа свободы, буйства митингов, демонстраций, расстрелов, бомбежек и ракетных ударов по россиянам. Все атрибуты и аргументы нашей демократии в действии. Смотрю на лица современных лидеров и радуюсь. Молодые и ухоженные лица, светлые и невинные взоры. Нет, это не прежние корыстолюбцы, а совсем новые. Правда, среди них просвечивают и старые знакомые, но они ничуть не портят общего впечатления, не выпадают из стройных рядов власти, уверенно шагая в ногу с молодой порослью, как трогательно все-таки подобное единение душ, интересов, взглядов. Хожу по городу, я не узнаю Москвы. Другие названия улиц, станции метро, разноязыки, многоцветные вывески, сверкающие рекламы и бесконечная череда магазинов, меняльных контор, банков, киосков, мерседесов, джипов и кругом торговцев. Кажется, вся Москва вышла на улицу торговать. Продают все. Джинсы и ботинки, телевизоры и квартиры, коллективы со своими объемами работ и двухместные ванны. Вот молодые в кожанках парни развешивают импортные тряпки, таскают коробки с пивом, водкой, конфетами, торгуют оптом и в розницу. Старуха в длинной вязаной кофте продает электрическую лампочку, щеколду от двери и бутылку с какой-то цветной жидкостью. Старый солдат держит в дрожащих руках пряжку ремня, орден Красной Звезды, какие-то медали. Его-то за что унизили? На веку этого солдата не только кровавая битва, но и нелегкое пора восстановления порушенного. Это перед ним и такими, как он, все мы в неоплатном долгу. И отстояли страну, и восстановили ее, дали и хлеб, и образование тем, кто их обесчестил сейчас нищетой. А рядом экзотические витрины продовольственных магазинов и зашторенные окна валютных супермаркетов. Взгляд, скользя по витринам, переходит от восторга к восторгу. Не имеют люди от обилия продуктов и ярких упаковок. Михаил Сергеевич, отец продовольственной программы, где вы? Оказывается, не наращивать продуктивность полей и ферм надо было, а совсем наоборот. Сейчас сельскохозяйственное производство падает, а посмотрите, какие прилавки. Даже киви есть, как сказал один из апостолов демократии. А это, видимо, вершина изобилия и пресыщенности. Теперь острят. Капитализм. Это власть демократов плюс кивизация и баронизация всей страны. Правда, киви — товар не слишком ходовой. За штуку величиной чуть больше куриного яйца просят цену батона. Народ предпочитает почему-то хлеб. Да и с другими красотами не слишком давится в очередях, больше смотрит. Но есть кто и смотреть себе не позволяет. Люди ходят как тени по темным улицам города, неопрятного, неприбранного. Обреченность какая-то в этой хмурой толпе, чувство утраты и растерянности. В грязных и мрачных переходах идет своя жизнь. Пожилой мужчина играет на баяне мелодии военной поры. Еще молодая женщина с двумя маленькими детьми сидит на холодном цементном полу перед банкой с несколькими мелкими купюрами, взглядом прося помочь. Время от времени укрывает мерзнущих детей полами своего легкого пальтишка. Мальчик постарше безучастно смотрит сухими бездонными глазами на мелькающие ноги спешащих людей, оживляясь и поглядывая на мать, когда в банку кидают смятую 100-рублевку. Беженцы, откуда их гонит ветер ненависти? Где прибьются эти никому не нужные люди? Переполненная пригородная электричка. Раскрасневшиеся лица мужчин и женщин в одинаковых куртках и вязаных шапочках. Они сидят на скамьях, в проходах, на огромных тюках и баулах, которыми забит весь вагон, пьют воду и пиво из жестянок, и что-то жуют, ругаются, смеются, считают деньги, челноки, современные корабельники, двигатель торговли и свидетельство крушения рынка отечественных товаров. У окна играют в карты неопределенного возраста полутрезвые мужчины, грязно ругаются. С краю женщина в пальто из далекого прошлого. Девочки-школьницы с прозрачными лицами, ловящие слова челноков, старик-селянин в резиновых спагах и в фуражке, и внук в триухе с мешком непроданных на рынке не то яблок, не то картофеля и торчащим безменом. Двинулась Россия. Смотрю на вокзально-вагонную суету и давку и вспоминаю послевоенные годы. Тогда разоренная, обессиленная страна тоже пришла в движение. Люди возвращались из эвакуации. Фронтовики разъезжались по домам, пепелищам. Горожане ехали в деревни менять вещи, трофейное барахло на хлеб, картофель. Вот и теперь разруха вздыбила страну, подняла в дорогу народ. С чего бы? Вроде ведь собственники вокруг. Каждый получил ваучер, часть национального богатства. Но, видно, так ловко разделено оно, что от нищеты не уберегло. Общество равных возможностей и всеобщего благоденствия не получилось. Демократизация закончилась так, как должна была закончиться. Перераспределением собственности в пользу сильного. Да бог с ней, с собственностью. Не было ее, жили не богато, но и не бедствовали, достоинства не теряли, строили много жилья, больниц, школ, детских садов. Кончилась прежняя жизнь. Что теперь за государство образовалось на просторах России, не поймешь. Но та гремучая смесь полуфеодального, полугосударственного капитализма, которую удалось сляпать последователям Горбачева, все острее обнаруживает свой глубочайший кризис, полную неспособность к саморазвитию. Кажется, энергия реформ, энергия наступления уже исчерпана, не дав положительного результата. Началась позиционная война с народом, отрытые окопы полного профиля, демократы готовятся к обороне по всем правилам военного искусства, создаются новые спецчасти, тренируются мускулы ОМОНа, демонстрируется сила. Но чем больше выстрелов, тем слабее власть. Иногда думаю, правительство, видимо, и готово бы вернуться в 1991 год, чтобы начать многое с чистого листа, да поздно, поезд ушел. Сейчас не только расширенное воспроизводство невозможно, но и простое не получается. Основные отрасли экономики проваливаются все глубже в бездну. Не стало больше великой страны с названием Советский Союз. А значит, нет, да боюсь, и не будет супердержавы России. Ракеты и ядерные заряды еще есть, а мощи государства уже не видно. Замирают многие крупнейшие заводы и фабрики, гиганты индустрии. Разваливается село, забивается скот, сокращаются посевы. Утрачено и великое достижение социалистического строя, общественные фонды потребления, ценимые не только нами, но и всем миром, перенявшим многое из достигнутого в СССР. И все крушится не ради структурной перестройки, а вследствие развала системы управления, кооперативных связей, снижение профессионализма руководителей, рабочих, подавшихся в челноки и палатки. Нельзя единый народно-хозяйственный комплекс страны, создаваемый столетиями, расчленить в одночасье и считать, что это позволяет всем жить лучше, порушенное не склеить. От многих иллюзий избавили нас демократы, развалив народное хозяйство. Но не только экономику мы теряем себя. Прежде чем остановились шахты, прокатные станы, домны, разрушилась, эрозировала духовная мощь народа. Обесценены все его идеалы, выдернут стержень, который держал человека и общество, делал его сильным, могучим и великим во все времена. Из души памяти россиян вытравляется понятие родины, патриотизма, уничтожается самое великое богатство народа — совестливость, способность светить, согревать своей духовностью мир, мыслить великими категориями и масштабами. То, что стала страна терять 5-7 лет назад, завершается упадком культуры, презрением науки, нравственным разложением общества, его расслоением, и плоды этой политики возревают в самых низменных и темных глубинах человеческой души. Это глухота чувств, алчность и дикое кровавое озверение. Жизнь человека потеряла всякую ценность. Он уничтожается физически, травится духовно, морится голодом, погибает от болезней. Россия тает, тает ее интеллектуальная сила, генетический фонд великого народа и самая потрясающая черта соотечественников — страшное безмолвие, накопление ненависти, которое может выплеснуться в одночасье в виде большого, бессмысленного и всеуничтожающего бунта. Минуло 3 года, и новые факты дополняют картину предательства Горбачевым интересов Родины. Что позволило ему, начиная с 1989 года, достаточно энергично, хотя не всегда последовательно, поворачивать партию, управленческую машину, всю страну не столько к реформированию общества, сколько к развалу экономики союзного государства, расколу КПСС. Время приподнимает покровы, развязывает языки. Сейчас можно с большей уверенностью говорить о причинах и предпосылках происшедшей трагедии. В чем они? Прежде всего, в поддержке перемен, породившей уверенность лидеров своей безнаказанности. Уже в 1986 году генсек получил довольно прочное общественное согласие, поддержку различных слоев общества в осуществлении реформ. Не меньшее, а, пожалуй, и большее значение имело завоевание им поддержки в руководящих кругах ведущих западных стран, встречи Горбачева с Рейганом и Бушем в Рейкьявике, в Вашингтоне, на Мальте, в Москве, информирование этих лидеров о своих целях и намерениях привели к тому, что Запад сделал ставку на Горбачева, развернул беспрецедентную пропаганду в пользу его личности и осуществляемых им реформ. Комплементарность не насторожила Горбачева, а вдохновила. Он получил поддержку и среди части, недовольной своим положением отечественной элиты, особенно остро чувствующей влияние Запада. Все это создало предпосылки для поворота в горбачевской политике. Был ли осознан этот поворот членами Политбюро и секретариата ЦК? Думаю, да, во всяком случае, многими. Но никто никогда не поставил принципиально вопрос о конечной цели перестройки. Возможно, это происходило потому, что в работе этих органов была нарушена коллегиальность, принцип общего согласия. Горбачев настаивал на своем и принимал решение даже тогда, когда не получал поддержки других членов Политбюро. Вообще, процедура принятия постановлений, сама обстановка на заседаниях нуждалась в совершенствовании. В последние годы был утрачен творческий, товарищеский подход к обсуждавшимся проблемам. Все заметнее проявлялись конфликты и противоречия между Рыжковым и Лигачевым, Лигачевым и Яковлевым, Рыжковым и Медведевым. Такая обстановка явно вредила делу, но никто из руководителей не захотел обсуждать сложившуюся ситуацию. Стоило ли говорить в этом случае о несогласии с курсом Горбачева? Самое большее, что могли сделать члены Политбюро при несогласии, это промолчать. Попытки, например, Рыжкова возражать против каких-то необдуманных решений тотчас натыкались на отбойные речи Медведева, всегда готового отстаивать линию Горбачева, независимо от того, была ли она правильна или ошибочна. Во всяком случае, за все время участия в работе Политбюро и секретариата ЦК я не слышал, чтобы кто-то пытался выяснить, куда ведет партию и страну генсек, хотя между собой такие разговоры велись. Только сейчас стало очевидным, что Михаил Сергеевич давно вынашивал идею раскола партии, выделения из нее социал-демократического крыла, рост неприятия обществом и партией, многих идей перестройки, негативного отношения к генсеку заставлял его торопиться. Намерение расколоть КПСС объясняют многие действия генсека. Он объективно был заинтересован в расчленении страны и, следовательно, формирование небольших и ослабленных отрядов партии в республиках. Это относится и к дискредитации коммунистов, когда пресса возложила на них ответственность за все реальные и мнимые ошибки в прошлом. Мог ли Горбачев считать раскол КПСС неизбежным? Наверное, мог. Но в этом случае он был обязан, как человек, претендующий на порядочность, всенародно сказать о своей позиции, мотивировать ее и либо убедить коммунистов в необходимости перемен, либо сложить себя на съезде полномочия генсека. Ни того, ни другого Горбачев не сделал, предпочтя тайные подрывные методы разрушения КПСС и СССР. Более того, вероятно, кроме Яковлева, Черняева и Шахназарова, о его намерениях не знал никто, в том числе и те сподвижники по Совету Безопасности, которым, по словам генсека, он доверял больше всего. Попытки оправдать это двуличие и ложь нежеланием травмировать членов партии выглядят сегодня не просто ханжески. Это рецидивы и неизжитые методы прошлого мышления. Это не ложь во спасение, это откровенное предательство, а если говорить о каком-то спасении, то только о собственном. К сожалению, такие факты становятся очевидными спустя годы. 4 года назад несколько членов Совета Безопасности СССР Доложили Горбачеву, что может произойти со страной, если выбранный им курс разрушения государства будет продолжен. Были даны оценки различных сторон жизни общества, от экономики до положения в армии, от настроений в партии и народе до анализа сепаратистских действий в республиках и областях. Вывод был тогда однозначный. Следует встать на реалистический путь, остановить распад страны и ее народного хозяйства, обеспечить единство интересов всех регионов СССР. Если этого не сделать, то произойдет катастрофа, и попытка предотвратить ее была сделана. Сейчас многие стараются не вспоминать об обращении к народу ГКЧП, о поставленных им целях и задачах, рассматривая выступление высших руководителей страны в августе 1991 года как желание возвратить страну в прошлое. Столь очевидная ложь была, возможно, нужна тем, кому надо было захватить и упрочить власть. Но за эту ложь многие продолжают цепляться и ныне. О том, что подобные утверждения надуманы, говорит хотя бы то, что люди, обвиняемые в желании чуть ли не реставрировать сталинизм, не только одними из первых поставили вопрос о реформировании общества, но и начали осуществлять меры по улучшению дел в стране, отстаиванию принципов гласности и подлинной демократии, использованию эффективных методов хозяйственного регулирования. И делалось это еще в то время, когда иные нынешние демократы не только не понимали, но и плохо выговаривали новые слова, если судить по их публичным выступлениям того времени. Члены конституционного органа Совета Безопасности, вошедшие затем в ГКЧП, осознавали последствия того, что собираются сотворить страной Горбачев и некоторые руководители союзных республик, а потому в своем обращении к народу выступили против развала Советского Союза и по пране воли людей, высказавшихся на референдуме за единство страны. Они заявили, что поддерживают курс реформ, в том числе и с использованием рыночных механизмов, дальнейшую демократизацию общества, но возражают против ликвидации оправдавших себя принципов хозяйствования и завоевания трудящихся в социальной сфере. Они выступали за дальнейшую перестройку системы управления государством, сокращение армии и вооружений, но считали возможным осуществить все это без спешки, неоправданных уступок. Они выступали за вывод войск из государств бывшего социалистического содружества, но не на условиях бегства, которые были продиктованы нашей стране странами НАТО. В обращении к народу говорилось о других постепенных преобразованиях в стране. Возможно, для пресечения развала государства нужны были более весомые аргументы, но даже если сомневаться в правильности принятых решений, несомненно одно. Людей, решившихся вывести на прямую наводку танки и стрелять в своих соотечественников, как я понимаю, в ГКЧП не было, зато не нашлись в октябре 93 года, и сколько бы ни оправдывали свой страшный шаг той роковой осени, он навсегда останется кровавой страницей нашей истории и, кажется, не единственной. Конец книги. Ноябрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.